Нежное, как воспоминание. Нежное, как воспоминание. Так озаглавлен томик писем Гийома Аполлинера, который вам надлежит прочесть. Любовные письма ныне редкие и краткие. Письма Аполлинера вас восхитят. К тому же они как нельзя более подходят вам, ибо также адресованы незнакомке. Это произошло 1 января 1915 года. Артиллерийский капрал Костровицкий, в литературу он вошел как Гийом Аполлинер по двум своим именам, сел в Ницце в марсельский поезд и увидел в купе прелестную девушку Мадлену П. Он был нежен и поэтичен и заговорил с незнакомкой о любви. Стал читать ей стихи. Бодлер, Верлен, Вийон, Аполлинер и незнакомка знали наизусть одних и тех же поэтов. Однако он читал, или, вернее, негромко проговаривал стихи, пишет она, с такой простотой, что я не могла с ним сравниться. Изумленная, я покорно уступала ему, едва начав какое-нибудь стихотворение. До чего изящно сказано. Он уезжал на фронт, она направлялась в Алжир. Они обменялись адресами, и завязалась чуть ли не ежедневная переписка. Сидя на мешке с овсом, положив бумагу на ствол упавшего дерева, капрал писал, воскрешая в памяти образ словоохотливой молоденькой пассажирки с длинными ресницами. Будучи поэтом и рыцарем, он играючи сочинял дивные письма, усеянные стихотворными строфами. Галопом мчат воспоминания к ее сиреневым глазам, и беззаботные мечтания меня уносят к небесам. Вам кажется странным, дорогая, что эта переписка с незнакомкой, которую он видел всего 3 часа и даже ни разу не поцеловал, породила большую любовь? Я же полагаю, что нет ничего более естественного. После Стендаля и Пруста мысль о том, что источник любви скорее в нас, нежели в любимом существе, превратилась в общее место. Сердце солдата, балансирующего между жизнью и смертью, переполнено любовью. Появляется незнакомка, и его чувство, переливаясь через край, сосредоточивается на ней и кристаллизуется. История подсказывает нам, что больше всего любили тех женщин, которых редко видели. Данте ничего толком не знал о Беатриче. Самым пламенным своим страстям Стендаль предавался главным образом в мыслях, а прелестная девушка из цикла романов «В поисках утраченного времени» только однажды промелькнула на перроне вокзала. Так и письма Аполлинера, становясь все более страстными и под влиянием разлуки пропитываясь неистовой чувственностью, стали гораздо более спокойными, стоило ему во время отпуска повидаться с своей любимой. Великая сила женщин в их отсутствии. Так что вы очень сильные, сударыня. Если вам придутся по вкусу эти сокровенные признания поэта, прочтите затем и другие его любовные послания. Вы обнаружите, что он нередко писал в один и тот же день сразу 3 разным женщинам, посвящал им одинаковые, лишь с незначительными изменениями стихи. Вас это коробит? Вы не правы, моя прелесть. Все влюбленные, блиставшие в эпистолярном жанре, поступали таким же образом. Шатобриан мог, не задумываясь, скопировать для госпожи де Кастеллан письмо, прежде написанное им госпожей Рекамье. А уж стихи и подавно. Как отказаться от такого замечательного оружия и не употребить его еще раз? Вас приводит в ужас эта неискренность. Но поэты как нельзя более искренни, дорогая. Для Аполлинера или Шатобриана все 3 женщины сливаются в один образ. Сильфиды, созданные их воображением. Поэтому нужны такие перевоплощения. Без них нет поэзии. Неужели вы думаете, что, будь Лаура женой Петрарки, он бы всю жизнь писал сонеты? — спрашивал великий Байрон. Так что оставайтесь незнакомкой. Прощайте.